Александр Павлов, Марина Кирьянова, Константин Колоколов. Дорогие радиослушатели, доброе утро! Душевные беседы на Радио России Иваново. Доброе утро, дорогие радиослушатели. Доброе утро. Звукооператор прямого эфира Александр Шкрет. У микрофона Марина Кирьянова, Константин Колоколов. Я Александр Павлов. И вот с чего хотелось бы начать сегодняшний прекрасный день. Глухая тоска без причины и дум неотвязный угар. Давай-ка наколем лучины, раздуем себе самовар. За верность старинному чуду, за то, чтобы жить не спеша, авось и растопит кручину хлебнувшая чая душа. Александр Блок так писал о самоваре. Так вот, сегодня хотелось бы поговорить об этом великом чуде, которое и собирает вокруг, и действительно объединяет людей, и как-то считается почему-то нашим исконно русским таким изобретением. Вот об этом мы сегодня хотели бы поговорить. У нас в гостях коллекционер, основатель музея советского самовара в городе Иваново Андрей Тарасов. Добрый день. Здравствуйте. Андрей, расскажите нам, самовар вообще откуда родом? Точно ли это наше исконно русское изобретение? Почему или... в Тулу со своим самоваром не ездят? Да. Ну, на самом деле, самовар – это исконно русский предмет в том виде, в котором мы его знаем и помним все. Это чисто наше русское изобретение. Конечно, оно появилось на основе нескольких изделий, так скажем, это... И чайная урна с Англии, это и фабинные фонтаны с Европы, это и хого с Китая. Но скомпилировать все эти предметы, придать чайную традицию заваривания чая из самовара, питья чая из самовара, и предмет, как вот именно для нагревания воды, часто медный, с кувшином и жаровней, это вот наш исконный русский самовар. Почему в Тулу со своим самоваром? Потому что Тула – это была самоварная столица России. Это не родина это самовара. Не родина, это столица. Самоварная столица России. Там их производили. Там их производили. Причем в рассвет эпохи самоваров. Это какое время рассвет Тули? Эпохи? Это 913-914 года. Это вот самый пик самоварного производства. В Туле насчитывалось до 50 фабрик. И общий выпуск самоваров составлял 660 тысяч в год. Штук. Да, 660 тысяч штук в год. То есть, это вот расцвет самоварного производства. Первая мировая, соответственно, все на военные рельсы. И самоварное производство уходит в упадок. То есть, как бы таких уже масштабов оно не достигло никогда. Ну, Тула перестраивается, начинает продолжать заниматься оружием еще, да? Совершенно верно. С другой стороны, приходят новые технологии, и вот уже непосредственно чайники, они ведь нагревались на плитах. То есть, это не самовар, не какая-то такая автономная вещь, которая сама в себе в воду кипятит, варит и заваривает чай. Уже перешли, наверное, на чайники, да? Да, там уже, ну, эпоха сменилась, то есть, как бы. И на самом деле... Производство было таково, что изготовили столько самоваров, они были в каждом доме, их было не по одному во многих домах. И на этом запасе практически до Великой Отечественной войны мы просто прожили, то есть как бы потребность в самоварах была меньше гораздо уже. И опять же переход, переезд в город, урбанизация, то есть как бы отказ от появления керосинок, появления централизованного обеспечение электричества, опять же, то есть, как бы, вот, да, самовар тогда вот это тоже внесло свой, как сказать, вклад в то, что он ушел, стал уходить так из нашего повседневного быта. А вот при появлении самовара, читала, что самовар появился вот именно как походная такая посуда, то есть, там были и ножки, которые откреплялись, и, то есть, он был квадратный даже, чтобы его удобно было перемещать, квадратно, прямоугольных форм, вот такой, то есть, действительно, изначально он был как вот в походе, как в перемещении, в дороге, вот помощь в приготовлении пищи. Это, опять же, рождение самовара. Рождение самовара. Это рождение самовара. Надо понимать, где он родился и как он родился. Родился он на Урале. Вот. То есть, первое упоминание о самоваре документальное – это 1740 год, запись. То есть, понимаем. А история такова. В 1735 году начинаются башкирские волнения. Соответственно, на Иргинских, на Юговских заводах были приписные крестьяне, но в основном это были беглые. Люди хорошие, вольные, на ногу быстро поднимающиеся, и на любую авантюру они согласны. И если на усмирение башкирцев можно было отпустить 1/4 часть заводчан, так скажем, с других заводов на вольницу, то эти два завода ушли всей толпой, так скажем. Встали и ушли. И ушли. Вот. Они повольничали, хлебнули вольницы и вернулись обратно на завод. Но с этой вольницы они принесли идею походной кухни, которую можно было бы нагреть воду, не разжигая костер. Это был хого. Они встретились с азиатским чудом хого тогда. А так как люди умели обрабатывать металл, они попытались сделать этот, повторить предмет. Но здесь включается другая волна. Мы уже привыкли к чаю. Мы уже начали потреблять чай. Уже в 1730 году мы пили чай, и в Москве можно было купить чай спокойно, как, ну, как сейчас практически. Да, он был дорог, но его можно было купить. Чай шел через Урал. И когда наши сделали этот первый самовар и кухни, так называемый, вот как вы говорите, состоящий из нескольких отсеков, где можно было сварить картошку, кашу, щи, да, но без краника, они поняли, что чай пить из него, ну, как бы нельзя. И поэтому в первых кухнях появляется в самоварах еще отделение для приготовления чая. То есть первое, второе, третье и компот. И компот. Совершенно верно. Но далее, так как мы любили чай, а щи готовить мы могли и на чугунках, и в котелках, а при приготовлении в одной посудине, пусть даже разделенной перегородками, да, в чай попадает вкусовый и запах, и вкус. Да, да, да, и вкус, и предмет, часть пищи из других отделений. Мы отказываемся, и мы начинаем делать самовар в том виде, в котором мы сейчас его знаем, то есть чисто для кипячения воды, которую потом будет использоваться для приготовления чая. Вот. И правильно, вещь походная. Дальше это развитие походный самовар, когда мы ушли от самоваров кухонь, были каретные самовары, это которые брали с собой в карету, вот как вы говорите, квадратные, с ножками, ножки, которые отворачивались, ручки отворачивались, это все укладывалось в укладку, в погребец так называемый, там же были все чайные приборы. Чай, сахар, чашечки, ложечки. То есть остановились вот где-то на пути, лошади немножко отдохнули. Совершенно, совершенно. Ведь тут же ставился самовар. Его можно было даже растопить на полу кареты. То есть, как бы прямо на ходу, если есть необходимость. Он был устойчивый, то есть, как бы при приземистой формы такой самоварчик. Вот. Он назывался каретный самовар. Либо походный. То есть, как бы это вот, да, было такое развитие самоваров. И пошло оно вот как раз с момента, когда зародился самовар. Ну, вот, значит, пик самоваростроения пришелся на середину 19 века, получается, да? Бурное развитие, да. То есть, когда мы начали выезжать на выставки, когда начались развиваться фабрики, уже фабричное производство в Туле, вот тогда, да, то есть, как бы оно развилось, и тогда, да, был, так сказать, расцвет. Но самовары были доступны всем или не всем? Дорогое удовольствие было в начале, когда их начали производить? В начале самовар стоил 1740 год, говорим, когда он попал в первые таможенные записи самовар. Он был оценен в 4 рубля 80 копеек. Для сравнения, корова стоила 2 рубля 50 копеек, средний домик стоил 10 рублей. То есть, вот считайте, насколько он был доступен. Ну, не дешево было так поначалу. Да, да, да, да. Нет, да, полдома самовар. Две коровы. Вот. А уже когда, допустим, если брать 1905 год, там, 1900-е года, то стоимость самовара была приблизительно 5 рублей. Ну, на наши деньги это приблизительно 5000 рублей. Это самый дешевый самовар. Самовар, который продавался по прескуранту, по Баташовскому, допустим, то есть, который выпускался серийно, хоть мелкосерийно, самый дорогой был 235 рублей. То есть, это вот не штучные изделия, а это ценовые изделия, то есть, которые были оценены в прескуранте, которые можно было заказать по каталогу, как мы сейчас по интернету заказываем. Вот. Ну, и самовары ведь использовались, да, максимально, то есть, их покупали не ради какой-то там… Интерьера. Интерьера, да, ради того, чтобы его действительно использовать максимально, да, как мы чайники берем и не задумываемся, ставим их, вот они у нас живут, пока не прогорают. Невестам в приданое готовили самовары, запасали. Были свадебные самовары, которые дарили на свадьбу молодоженам с голубками, с сердечками в просечке. Как использовали самовар? Я вот обычно, когда экскурсии, рассказываю пример. Деревня, электричества нет, газа нет, ничего нет. Утром мы встали, летом, нам надо попить чайку. Печь топить не будешь, надо взгреть самовар. сгрели самовар. Скотине надо покормить, значит, надо заварить. Тоже зерно, тоже картошку, то ли что-то, шелуху надо приготовить. Опять кипятим самовар. Вечером хозяин пришел с работы, надо поужинать, вскипятили самовар. И так каждый день, по 3 раза минимум, а то и больше. Гости пришли, надо сгреть самовар, что-то надо, пироги поспели, надо сгреть самовар. То есть этот предмет, который практически без остановки варил воду. Вот. В городских условиях Москва 900 года начала века описана современниками того периода. Утро Москвы – это когда во всех дворах рокотали самовары. Если нельзя было самовар вынести во двор, его ставили на подоконник, и он гудел на подоконнике. То есть утром завтрак, все готовили чай на самоварах. То есть вот представьте, как они эксплуатировались. Но ведь была еще система, что самовар можно было подключить к печи и да, воспользоваться конечно. Дымоходом, если не было возможности вынести его во двор. Да, сейчас в любой русской печи есть отверстие, закрытое крышечкой, куда в зимний период, особенно чтобы не выходить на улицу, заправлялась самоварная труба, самовар топился обычным образом, и как бы дым уходил в общую трубу. Но тут интересно. У нас труба, которая вставляется в самовар, она просто труба. Угу. На Урале это труба с дверцей. Чтобы трубу не снимать каждый раз, чтобы добавить топливо в самовар, у них предусмотрена дверочка, открываешь туда, добавил и закрыл. То есть у нас не так холодно, у нас еще можно там ползимы на улице попробовать потопить, а там, когда минус 40, полгода, там не побегаешь с ним самоваром, то есть и избу не проветришь, то есть, вот с Урала мне пришла такая труба, то есть, я только там нашел, она у меня есть. В описании самовара сказали очень красивое слово «рокотали самовар», а действительно вот этот рокот, определенный шум при… Бульканье, наверное. Вот, бульканье, или вот какой шум производит самовар? Каждый самовар сам, он по себе, но сначала он начинает урчать, потом он начинает бурлить, а потом он начинает рокотать. То есть когда закипает и все, уже, да? Да, да, да. И каждый самовар гудит по-своему. То есть вот от формы, от кувшина. Допустим, кольчугинский самовар советского периода, он гудит, как паровая машина. Потому что там он кипит быстрее, чем тульский. И шумит больше, чем тульский. Тульские самовары поменьше шумят. То есть как бы... Это от формы зависит? Ну, и от формы. От конструктивных особенностей. Да, да, да, да, да. Ведь самовар – это на самом деле достаточно сложный предмет. И когда из 3 самоваров пытаются собрать один, ну, когда восстанавливают, то он может и капризничать, он может и не топиться. То есть, как бы, и не у каждого каждый самовар затопится. То есть, это все зависит от этого. От правильности подбора диаметра кувшина, поддувала. То есть пропускная способность решетки нижней. То есть это все складывается, сужение канала верхнего. То есть, чтобы конвекция была, то есть тяга создавалась, тогда он будет только работать, самовар, как положено. Вот. И задают вопрос: а труба нужна? Хорошему самовару труба не нужна. Труба нужна была только в том случае, когда вы топите в доме его. Вот. Хороший самовар без трубы топится. Тяга должна быть хорошая. Да, да. Совершенно а вот верно. Эта киношная история сапогом, когда растапливается. Раздувается. Раздувает, да, самовар. Это если сырые дрова, если влажная погода, ну, как бы тяги не создается. И даже есть картина такая, своими силами, где мальчик стоит и снятым с ноги сапогом раздувает самовар. Это нормальная практика, тоже применяем. Не то, что допустимо, это... Это абсолютно это нормальная практика, то есть мы ее тоже применяем иногда. А, Андрей, а подскажите, откуда у вас любовь вот к самовару? Я знаю, вы же коллекционер. Вот расскажите нам про свою коллекцию, с чего она началась и откуда вот действительно появилась мысль «буду коллекционировать самовары». Ну, коллекционировать я их поздно начал. Мысль родилась гораздо раньше, чем был самовар, достался от бабушки. Ну, как бы иногда с родителями на даче топили этот самовар, как, ну, опять же, как это для... Экзотика. Экзотики, да, да, да, да, да. Вот. Сам по образованию металлист, когда вырос, стал понимать, как сложно этот предмет сделать в современных условиях. Вот. Так потихонечку все это двигалось, самовары нравились, присматривался, пользовался иногда. И когда детям было 5 лет, моим старшим дочерям 5-6 лет, я вывез их на Святое озеро. Тогда чистое, незагаженное было, красивое озеро. И взял с собой самовар. Шишек много, взгрели самовар. Угу. Я посмотрел на реакцию туристов, которые стали подходить и спрашивать, это что, как это? Это вот как это так, вот прямо это вот здесь, тот самый, не да. на костре, а вот, вот а как это работает, всегда и да? везде. Я понял, какой неподдельный интерес у людей это вызывает. Потом я видел, как это в 90-х годах, в начале 2000-х, их несли на чермет, на цветмет сдавали. Все подряд, все, что латунное, все, что не магнитится, все шло туда. Вот. Стало очень жалко. Стал потихонечку выкупать, собирать. Сначала все подряд, потом уже целенаправленно, то есть как бы выкупать. И так вот как бы коллекция так и начала формироваться. Вот. Когда их стало много, ну вот, начал, понял, что надо уже как-то систематизироваться, приходить к каким-то ну, определенным вещам, чтобы это было не просто сборище самоваров всех видов и фасонов, да, а что-то было как какой-то стержень, вокруг которого можно было все это. Вот. Понял, что собрать могу электрическую часть самоваров. То есть сейчас у меня в коллекции практически все самовары советского периода электрические, которые выпускались. За исключением двух, про которые я знаю, но добыть еще пока не могу. Все остальное я добыл. А что это за диковинные такие два самовара? Ну, это достаточно редкие самовары, они штучно производились, то есть как бы в подарочном варианте. Поэтому достать их достаточно проблематично. Просто потому что не продают. Потому что штучные пока. Изначально были. Да, да, они были штучные изначально, просто я знаю, что они есть. Вот, переговоры периодически пытаюсь вести, но не всегда получается. Будем ждать, когда-нибудь добудем. Дорогие радиослушатели, я напомню, у нас в гостях коллекционер, основатель музея советского самовара в городе Иваново Андрей Тарасов. Андрей, расскажите о том музее, который у вас вот родился в связи с вашей коллекцией. Что в этом музее есть, на что можно посмотреть, а что можно и потрогать? Ну, слово «музей», наверное, это громко очень сказано. Правильно, это музейная комната. Вот. Находимся мы на Богдана Хмельницкого, 42, в цокольном этаже. Потрогать можно все, абсолютно все. То есть, как бы попить из чаю из самовара можно. Вот. Если предварительно записаться, чтобы я его взгрел, подготовил, то есть можно попить чай. Можно поговорить про самовары, можно посмотреть на них, можно все, опять же, потрогать, пощупать, понять. Можно поучиться топить самовар. Как правильно его топить, какие ошибки не надо допускать. Можно принести свой самовар, показать, улучшить его, не улучшить, отремонтировать, не отремонтировать, посмотреть, а можно ли из него пить чай-то из этого самовара вообще. Вот. Можно послушать патефон, можно все, что... Сесть у самовара с патефоном да. и наслаждаться. А какой чай пьют у самовара с патефоном? И с какими угощениями? Ну, традиционно пьют чай с баранками. С баранками? Конечно, баранки. Тем более я сделал для себя откровение. Сахар пусковой. Когда приходит детская группа, баранки, которые, ну, как бы, такой предмет. Для них это такое откровение, что они так отличаются от всего остального, что они обычно кушают. Вот, то есть это... Не все дети видели баранки, да, да, в своем детстве. Да, да, да, совершенно верно. То есть это... Вот. И они ждут, не дождутся, когда начнется чаепитие с баранками. То есть, да, сахар кусковой. То есть, как бы, ну, опять же, сейчас кускового сахара не дойдешь, ну, прессованный кусочками. То есть, в накладку, в приглядку, как в прикуску, кто как. Вот. С вареньем. То есть, все. Андрей, вы пришли к нам не с пустыми руками, перед вами стоят три самовара. Вот что они из себя представляют, и не случайно ли их форма, почему именно такой формы они сделаны? Самовары, понятно, не случайно. Большие самовары я сюда принести не смог, и даже все маленькие не смог принести. Вот. Здесь стоят два сувенирных самовара, вот, интересные формы, и один самовар детский. А чем то детский есть, отличается? Он может работать? Да, детский самовар – это действующий самовар, который можно растопить емкостью 200 мл. Дорогие радиослушатели, высотой не больше 20 сантиметров. Вот он. Ну, большой высокий стакан. Да. Вот. Их, я уже рассказывал, моду на них завел Николай II, когда в 1909 году заказал Баташову, придворному фабриканту, изготовить 5 самоварчиков детских. Он изготовил 5 самоваров, которые были все разные формы: шар, рюмка, бокал. бы они были подарены детям Николая II. То есть, как бы вот четыре княгинями, один царевичу самовар с короной. Все они были действующие. То есть, как бы, вот. И вот эта модель самоваров, как бы она пошла называться детский самовар. Сувенирный самовар, он размером практически такой же, как и детский, но он не действующий самовар. То есть, как бы, ну вот, просто как бы это подарок. Почему здесь эти самовары оказались, именно эти сувенирные самовары? Потому что вот этот самовар достаточно редкой формы. Эта форма называется кастрюля. А он действительно очень похож на кастрюлю. Пошла она с Москвы. Москвичи у нас всегда очень отличались своими этим изысками. Самые чайные водохлебы, которые были в России. Вот. Поэтому у них есть московская кастрюля фасон самовара, есть московская катушка. То есть, как бы это делали в Москве, и сразу, когда видишь эту форму, можно предположить, что это предмет московских мастеров. А вот этот самовар, Ясная Поляна называется, сувенирный самоварчик, это точная копия самовара Льва Николаевича Толстого. То есть, как бы вот... У него был тоже свой любимый самовар. Да, совершенно верно, вот именно вот этой формы. То есть, это копия с его самовара. А эта форма как называется тогда? Это репка. Репка? Самовар репка. А я, есть... да, я смотрю, думаю, на что же похоже. Вот репка, действительно. Иногда их называют дуля. Дуля. Ну, то есть, как бы тут, ну, понимаете, если Баташов выпускал 50 фасонов, одна фабрика выпускала 50 фасонов самоваров, то, соответственно, сколько может быть описание его формы? Одну и ту же форму можно назвать... Рюмка, можно назвать бокал, можно назвать ваза, то есть как у кого какая ассоциация возникает. То есть, вот. Но основные формы это все равно банка, обыкновенно цилиндрическая, как похоже на пол, ну, обыкновенную цилиндр, банку. Цилиндр. Рюмка, да, шар и репка, либо дуля. То есть, ну, это вот такие вот прямо вот классические, да, которые всегда везде, которые сейчас самые часто встречающиеся. Все остальное немножко. Пореже, так скажем. А вот смотрите, у нас самовар, который маленький, вот эти представлены, они даже в цветовой гамме разные. А вот большие самовары, он какого цвета? Я помню, вот обычный серый, наверное, не серый, вот как металлического жалеет. Цвета. Металлического цвета, да. Бывают медные. Бывают медные. Да. Вот какого цвета? Из чего делали? Из чего пить можно? Вот медные самовары были в самом начале эпохи самоварного производства. Это вот жёлтые такие, и потом они очень быстро ушли. Вот. Медные – это красные. Это красные, да. Медные – это красный самовар. На самом деле, окисел меди – это совсем неприятная штука. Вот. Это один из очень серьезных ядов. То есть, поэтому как бы... И медь, так как она очень мягкий металл, то есть они были недолговечны. То есть в основном 99% самоваров делалось из латуни. Вот. Дальше, да, латунь, если она покраснее, это тампак, сплав. Вот. Латунь чистая, желтая, то есть которую мы привыкли видеть. Ее потом никелировали, это, то есть придавали блеск самовару, это блестящий зеркальный блеск. Вот. И любой самовар... Если потереть блестючий, никелированный, под ним оголится латунь. Вот, то есть из любого белого самовара можно сделать желтый, но из желтого сделать обратно достаточно сложно. Вот. А для чего? Потому что ухаживать за никелированным самоваром гораздо легче, чем за латунным. И он всегда стоил дороже, чем латунный самовар. Сейчас все хотят желтый самовар. Вот. Но еще не знают, чем они столкнутся, да, имея такой самовар. Да, да, уход за этим самоваром – это, в общем-то, любая капля жира, любая капля воды, выплеснутая на поверхности, вовремя не убранная – это пятно, которое потом приходится обрабатывать достаточно долго, убирать, чтобы он приобрел тот красивый вид, который все видят на картинках. Вот. Никелированный самовар гораздо проще в эксплуатации, то есть его протер и поставил. То есть, как бы, но это сейчас его протер и поставил, а раньше и песком его натирали, и горячим кирпичом, по-моему. Это даже, вот да? Про желтые самовары про желтые. Мы говорим, про латунные. Когда наступал праздник Пасха, хозяйка должна была привести своего самовар-самоварыча, да, в идеальный блеск. И вот там уже шли и тертый кирпич, и все что угодно, но только чтобы он был желтый. А вы представляете, год его, значит, эксплуатировали по полной. Программе, и тут у него праздник. Вспомнили они. Чистят. Поэтому в домах было по несколько самоваров зажиточных. Были парадные самовары, те, которые на вынос, и были самовары, которые на каждый день. Ну, кстати, насчет каждого дня. Чем нужно топить самовары, чем они их топили, потому что наверняка есть какие-то вариации с топливом для самовара, которые щадящие для самого самовара, которые быстро загорающиеся и так далее. Вот чем нужно топить правильно самовар? Правильно изначально самовар топится углем. Ну, углем не каменным углем, нет, наверное, нет, да? Древесным углем. Ну, вот как мы мангал, шашлык возим, вот таким углем топится самовар. Правильно. Вот. Почему? Потому что уголь расположен в нижней части кувшина, в нижней части самовара. Жар отдается вверх, не вылетает наружу. Верхняя часть самовара не прогорает. То есть, как бы, и дольше сохраняется жар. Вторым. Пользе. По пользе, да. Или для наоборот, самого... по ненанесению вреда самовару. Идет лучина, да? Либо щепки. Да, самовар вскипает быстро очень достаточно, то есть как бы, но огонь в верхней части самовара скапливается, жар в верхней части самовара, и если, не дай бог, самовар не полный по какой-то причине, то можно прогореть, труба может, кувшин в верхней части может прогореть. То есть, тут то есть вот... происходит перегрев металла. Да, в верхней части самовара. То есть, как... И уже совсем плохо... самовар топить шишками сосновыми. Но красиво. Красиво и ароматно. Вкусно. И ароматно. Поэтому после того, как самовар уже начал у вас гудеть, вот на угле можно бросить три шишечки и получить вот тот замечательный аромат сосновой шишки, который всем так нравится. При этом это будет безопасно для самовара. Сколько... времени необходимо для того, чтобы вскипятился средний самовар. А средний – это какой объем, кстати? Это 5-6 литров. 5-6 литров – это вот да, средний. Да, самовар. Это средний вот объем самовара, так? Самый распространенный. Ну, в хороших руках 20 минут вскипит самовар. А так, если самовар топится больше 40 минут, его можно убирать на полку. То есть, как бы тут, значит, где-то какая-то ошибка в конструкции. Да. То есть не в самом человеке, который 40 минут растапливает, а именно в самоваре? Нет, ну опыт нужен, конечно. Если он не горит у него, да. Нет, просто как бы иногда огонь хороший, ну, жар хороший, все должно бы случиться, вот он уже должен закипеть, а он еще даже не думает кипеть. Вот. Это бывает в сборных самоварах, когда кувшин не соответствует объему тулова, то есть воды налитой в самовар. То есть, либо когда заужина. Поддувальная часть, то есть это такие вещи бывают. Это в сборных самоварах сплошь и рядом встречается. Выпускаются ли сейчас самовары? Это вопрос очень сложный. Да, они выпускаются. В Иране выпускаются. Далеко. Выпускаются в Турции и выпускаются в Индии. Сказать, что сейчас у нас в Туле выпускаются самовары, я, положа руку на сердце, не могу. Вот. Да, там сейчас происходит сборка самоваров из старых самоваров, восстановленных самоваров, ездят коммивояжеры, скупают все, что могут скупить, там это происходит полная разборка, потом восстановление того, что можно восстановить, и новая сборка, так скажем. Вот. Мелкими сериями Тула выпускает самовары. Да, то есть, как бы, опять же, вот наследники Шимариных, Волгины, то есть, они выпускают самовары, я в прошлом году купил самовар, который выпущен в Туле в 2019 году, серии 5 штук. Всего 5, да. И вот совсем в начале передачи озвучивали цифры. Какая цена сейчас? И количество, ну, что? Так как это был сигнальный образец, то есть 35 тысяч рублей я за него отдал. Ну, там есть нюансы, поэтому как бы он. Поэтому он мне и достался, так скажем. Но, с другой стороны, ведь купить самовар сейчас можно на рынке, где-то на вторичном, в том смысле, что это вещь, которая, если его задаться целью, то можно взять и купить. Это не какой-то там, не какая-то часть от ракеты космической, да, ну, и не какая-то секретная вещь. То есть, теоретически можно его купить и не новый, и он будет работать нормально. Можно. А будет ли работать? То есть, на что надо обращать внимание? Теоретически можно купить. Наличие полуды внутри. Если самовар разварили, соответственно, лужение, которое пищевым оловом, которое внутри выполнено, оно будет нарушено. Соответственно, то есть нужно смотреть на целостность. На состояние. Очень много самоваров с трещинами идут. Практически, покупая на рынке или на трассе, так скажем, это вариант купить самовар 1:4, что он у вас все будет хорошо с ним. Вот. Даже я вот занимаюсь много лет самоварами, то есть даже я могу иногда купить самовар с трещиной. При этом у меня есть алгоритм, как его смотреть, куда смотреть, на что обращать внимание. И то попадаюсь иногда на это. Ну вот если есть возможность, можно залить его водой, посмотреть, не течет ли он. Нет, это вот самый этот распространенный миф. Или это проявляется в процессе эксплуатации? Да, да, да. Мы проверяли самовар, давайте мы зальем его сейчас кипятком, ну как бы и все посмотрим. Нет, давайте мы его прокипятим и тогда посмотрим. А давайте мы накипь самовара снимем и тогда на него посмотрим. После снятия накипи 80% самоваров текут. Угу. Это просто как бы... Потому что продать хороший самовар никто не продаст. Продают то, что ну, как бы уже приходит... Самим не нужно, но можно еще что-то получить. Да, совершенно верно. То есть, поэтому очень как бы я всегда говорю, ну, если интересно, вы придите, я вам покажу плохой самовар, хороший самовар, и вы уже пойдете на этот же рынок, да, и уже будете знать, что ага, вот сюда не надо смотреть, а вот сюда можно посмотреть. Дорогие радиослушатели, если вы заинтересовались и задумались о покупке самовара после нашего рассказа, я, по крайней мере, сразу стал вспоминать, где у меня в деревне стоит самовар, чтобы все-таки детям показать, как это работает, да, пока лето. Вот. Но если вы озадачились мыслью, а не купить ли вам самовар и как бы это сделать, есть человек, который вас проконсультирует, да, и не просто человек, у человека существует целая комната музейная, комната музей советских самоваров в городе Иваново. Андрей Тарасов, который у нас сегодня в гостях находится. Андрей, меня всегда интересовал один вопрос. Вот мы сейчас говорим о самоваре, изначально об исторической его части для того, чтобы его кипятили, потому что другого варианта не было чая пить, да, и горячую воду получать. Это было быстрее. Это было быстрее, да. Но вот, что в себе несет электрический самовар? Если уже есть электрический вариант чайника, наверняка, и вот, а вот самовары с этими, да, с проводами, меня всегда, с одной стороны, удивляли, с другой стороны, конечно, умиляли. Вот, там этот нагревательный элемент находится внутри, вот, и его вставят в розетку. Смысл, почему они появились? Дань традиции, наверное, да? Совершенно верно. Это дань традиции. То есть, ведь если вы посмотрите внимательно кино «Ирония судьбы» с Лёгким паром, в сюжете, когда показывают квартиру после переезда, там стоит замотанный целлофановой пленочкой самовар желтого цвета. Вот. То есть расстаться с самоваром было ну, невозможно. Это был при переезде из дома в квартиру, это был предмет, который, ну, родное. Его везли. Когда поняли, что топить его уже нельзя, старые самовары стали переделывать на электрические, чтобы вот он, как обычно, красовался на столе, когда вся семья собралась, чтобы его поставить на стол и это наливать. Это была традиция. Да, из него наливать чай. Поэтому... Как бы электрический самовар – это вот именно вот та дань традиции, чтобы он создавал уют и понимание, что мы, ну, русские, что вот, вот, вот оно наше, пасконное русское, оно вот стоит. Пусть оно в электрическом виде, пусть его нельзя топить, как вот мы привыкли. Но если ко мне пришли гости, я его все равно поставлю на стол хоть раз в году и попью из него чаю. То есть вот это да, то есть как бы по сути воды приготовления, ну это простой электрический чайник, только в форме традиционного самовара. Но с другой стороны, это объект вашего коллекционирования, это тоже ведь интересно, иметь практически все электрические самовары, которые есть ну, в России. Ну, электрические самовары, они повторяют форму царских самоваров. Ну, то есть, они разных форм тоже бывают, конечно, да? Конечно, да. Конечно. Начиная от бочонка и заканчивая самоваром-спутником, то есть, как бы, они все разных форм, размеров, моделей. Вот. Но они повторяют, в основном, истоки свои они берут с царских самоваров, с того периода. Вот. Формами, отделкой. Пусть она немножко победнее, чем в царские времена была, но они есть. А потом, на самом деле, вот... Увидеть самовар 1947 года, электрический самовар, да, то есть мы два года, как кончилась война, а мы уже начинаем выпускать электрические самовары, то есть посмотреть развитие этого самовара, посмотреть, как менялись формы на заводах, то есть как они эволюционировали, то есть это тоже достаточно интересно. Вот. Потом космические самовары, это тоже целое же направление было. Самовар же тоже менялся с нами, с идеологией, с развитием производства. Вот, то есть там тоже есть интересные моменты. Мы сегодня вспоминали, и вот вы нам рассказывали о формах самовара, да, репка, каплю, бочонок, но были еще названия у самоваров и от объема, то есть я знаю, вот маленький самовар эгоист называли, но как я прочитала, маленький самовар это на один стакан, повторюсь, как я прочитала, а вы мне объяснили, что это категорически неправильно. Вот расскажите про эгоисты, я знаю еще самовар тет-а-тет. Эгоист, ну понятно, проходит самовар для одного, вот, на один стакан, то есть как бы, допустим, москвичи выпивали и по 5 чашек чаю за раз, угу. Вот, поэтому говорить о том, что 205 раз не будешь топить, поэтому нет. Эгоист – это самовар до 1,5 литров для одного человека, чтобы человек один мог позавтракать, либо поужинать, то есть с этим самоварчиком. Самовар тет-а-тет – это самовар для двоих, это до 3 литров самовары. Там, когда его хватает на двоих. Дальше пошли самовары семейные. То есть они вот 5, 6, 7, 8, до 10 литров – это семейные самовары. Ну, ведерные самовары. Ну, ведерный, да? Самовар – это самый распространенный, как бы это… Понятие такое. Да, да, понятие такое. Вот у нас ведерный самовар. Это семейные самовары. Больше 10 литров – это уже трактирные либо буфетные самовары. Они были до 80 литров в царские времена выпускались. То есть сейчас, конечно, выпускаются самовары-гиганты. Сейчас мы обратно вернулись к истокам. Нам очень нравится самовар. Сейчас есть и по 500 литров самовара. То есть как бы, ну, это уже больше предмет, я не знаю, арт-объект, так скажем, чем… Ну, хотя они действующие. Вот, но перемещать 500-килограммовые изделия, да, ну и как бы, и топить надо тогда. Да, да, да, да, утомительно. Достаточно. Вот. Раньше еще были, вот больше буфетных, были вокзальные самовары. Это уже стационарные такие самовары, у которых было очень много-много краников. Он как ежик был утыкан краниками, то есть объемом они были по 300-400 литров. Топились они как русская печка, практически с топки, не с трубы, как привычный самовар топится, а закладывался уголь. И предназначен для того, что когда прибывал самовар, паровоз, вы понимаете, там все с чайниками куда-то бежали, вот во всех кинофильмах. Вот они бежали к этому вокзальному самовару, и так как там было очень много кранов, а поезд стоял очень маленький, наливали горячую воду. Они быстро-быстро наливали и бежали в свои теплушки, то есть… Соответственно, как паровозы ушли, как появились вокзальные инфраструктуры, эти самовары быстренько поразобрали, то есть они стали невостребованы. Да и вода горячая появилась непосредственно в самих, да, вагонах. Да, да, да, да. Ну, как бы развитие идет, все это отсекается. Но вот самовар мы, несмотря ни на что, с собой дальше. Везем и везем. Везем вот и везем. Интересно, да. Самовар на двоих тет-а-тет, объем 3 литра. Представляете, выпить на двоих полтора литра чая все равно. Ничего не будет. Мне кажется, современному человеку кажется много, а это был нормально. Мы с папой, после бани. В деревне 7-литровый самовар на двоих за 2 часа уговариваем. 7-литровый самовар, хороший чай, вишневый сад, качели, разговор, все. Ну вот, кстати, о процессе заваривания чая. Когда самовар вскипел, чай заваривается в чайнике, в чайном чайнике, да, и чайный чайник заварочном можно ставить на сам самовар. Вот все ли самовары оборудованы таким приспособлением, и есть ли какие-то интересные конструктивные особенности у самоваров для заваривания чая? Нет, там все самовары, без исключения, вот это называется предмет корона на самоваре, и туда ставится совершенно верно чайник, ну, заварочный чайник, для того, чтобы чай упрел, ну, как бы… Причем, когда самовар стопился уже, ну, он закипел, то есть жар в нем прекращается, бурление, то есть чай вот именно не варится, а он томится, распаривается. То есть вот как раз температурный режим такой создается, чтобы он настоялся. И если все вспомнят, то да, у многих дома стоят маленькие кольчугинские заварочные чайники, такие же, как самовар. Металлические, да, то есть он специально для этого предназначен. Во всех самоварах без исключения этот предмет как бы присутствует для установки. Сколько должен завариваться чай? В зависимости от сорта? Ну, там 2 часа чаепитие длится, то есть сколько угодно, наверное. Нет, там добавляют же постоянно. Нет, там добавляют, конечно. Самовар – это предмет, который очень долго хранит тепло. То есть как бы он очень долго не остывает, поэтому там можно добавлять. Вот. Я обычно завариваю 5-6 минут. Вот. То есть сказать, ведь все на вкус и на цвет здесь. То есть как бы переварить на самоваре чайник невозможно. То есть вот чтобы он вскипел и стал, ну, как выварился, такого не может быть, то есть на самоваре. Поэтому он может стоять там вот сколько наливаешь, столько и стоит. Потому что традиция чаепития, она же у каждого своя в семье заведена. Я, допустим, завариваю не в железной части чайника, а в фарфоровой. То есть, ну, вот когда у меня экскурсии, то есть я тоже завариваю фарфоровый чайник. Накрыл грелкой его. Он тоже как бы дошел. Вокруг самовара же много всего интересного еще рядом с самоваром. Те же чайные куклы. Баба на чайник. Баба на чайник, да. Поднос самоварный. Поднос самоварный. То есть стаканы с подстаканниками, опять же. Щипцы для колки сахара. Для колки сахара, с одной стороны. С другой стороны, щипцы для того, чтобы класть уголь в самовар. Да. Совершенно верно. Чашечки тонкого стекла. Желательно ленинградского фарфорового завода, чтобы аж прозрачные были. Это же целая церемония. Это не фарфоровая чашка из магазина. С надписью. С надписью, я да. Чего-то а люблю. Это, когда берешь, и прямо оно хочется еще налить чашечку из этой чашечки, а потом еще одну, а потом еще одну. Ну, чай из блюдечка, опять же. Вот такое у нас сегодня утро, дорогие радиослушатели. Аромат. Андрей, такое ощущение, как будто вот в студии аромат вот этого дымка и тепло самовара, конечно. Тепло самовара, оно сохраняется, и оно сохраняется в душе каждого русского человека. Наш великий и добрый самовар, он остается. Есть ли будущее у самовара? Оно вот из дома в дом передается, уходит традиции, или оно сейчас востребовано все равно? Умрет ли самовар в ближайшем? Да, как объяснить детям, зачем вообще самовар? Или нет? Чайник же есть. Я думаю, пока у нас есть культура дач, культура коттеджей, культура выхода на природу, приготовление на костре, на открытом огне, чего-либо. Самовар будет жить. Он будет стоять на дачах, на наших любимых коттеджах. И особенно весной, когда на самом деле хочется уже на природу, он будет выноситься и среди вишневого сада будет дымить и гудеть. Дорогие радиослушатели, вот на этой доброй, красивой картине... Вкусной, да. Мы потихонечку завершаем наш эфир. Я еще раз напомню, что у нас в гостях был Андрей Тарасов, коллекционер, основатель музея советского самовара в городе Иваново. Еще раз, где вас можно найти? На Богдана Хмельницкого, 42, в цокольном этаже. Вот, а я еще раз напомню, что сегодняшнее прекрасное утро с нами вместе подготовили и провели звукооператор прямого эфира Александр Шкрет, у микрофона были Марина Кирьянова, Константин Колков. И Александр Павлов все это нам рассказывал. Да, и мы все сейчас идем пить чай. Спасибо большое, что у нас были, Андрей. Спасибо огромное нашим радиослушателям, что были сегодня с нами с утра. Всего хорошего. До свидания. До свидания. Вы слушали Радио России Иваново.